одна еврейка, Аврора Крейсер. Рабинович проходит мимо здания на Лубянке. На дверях табличка «Посторонним вход воспрещен». Ха! Можно подумать, если бы они написали «Добро пожаловать», так я бы туда пошел. Утопающий кричит «Help me!». На набережной стоит одессит и наблюдает. Подходит второй и спрашивает, а что он кричит? «Помогите мне!» Пока вся Одесса училась плавать, он учил английский язык. Встречаются два еврея. Один спрашивает, слушай, Сёма, ты знаешь, кто это по национальности Мао Цзэдун? Не может быть. Сара просит у продавца нетоптанную курочку. Тот долго роется и достает синюю-синюю. А вы уверены, что она нетоптанная? Мадам, кто же на такую синюю полезет? Мендель. «У вас идет горячая вода?» Мендель открывает кран и пробует рукой воду. «Идет, только она холодная». Засуха. К Рэбе приходят евреи-хуторяне и просят совершить чудо, чтобы пошел дождь. «Нет», — отвечает Рэбе, — «чуда не будет, ибо нет в вас веры в Господа. Но почему же, Рэбе, если бы вы действительно верили в Бога, то пришли бы с зонтами?» В Одессе открыли, наконец, публичный дом. Рабинович решил зайти. Смотрит одни русалки. Рабинович обращается к администратору. А нельзя ли это с ногами? Нельзя. Сегодня у нас рыбный день. Две одесситки ругаются. Ах ты, старая курва, вторая с обидой. При чем тут возраст? В горах Рабинович провалился в пропасть. Падая, ухватился за какой-то чахлый кустик, повис и кричит. «Боже, спаси меня! Боже, спаси меня!» С неба раздается голос Бога. «Отпусти руки!» «Рабинович, я боюсь, голос неба, я кому сказал отпусти?» После некоторой паузы, Рабинович, «скажите, а там наверху есть кто-нибудь еще?» «Умных мужей не бывает», — заявляет Мендель. «Почему? Умные просто не женятся». Сына Изю взяли в армию, вся семья расстроена, переживает, места не находит. Как он там, бедный Изя? Отец решил написать письмо на радио. «Уважаемая передача, служу Советскому Союзу. Нашего Изю взяли в армию, прошу передать для него песню «Бери шинель, пошли домой». Знаешь, Фима, я со своей женой заключил очень выгодные пари. Если вечером не прихожу домой в обещанное время, значит, проиграл. Отдаю ей 100 рублей. А если очень поздно придешь, или, к примеру, вообще утром, тогда скандал. В том-то и выгода моего пари. Она тут же вскакивает с постели и радостно кричит «Проиграл! Проиграл!» И Рабинович жене «Страшная дороговизна!» «Что? Дороговизна страшная! Где? На рынке! А в магазине? В магазине ничего нет! Все же дешевле!» «Сара мужу Абрам, оказывается, то, что мы с тобой 20 лет принимали за оргазм, называется астма!» Узнав, что нет директора, Мендель ушел с работы на час раньше. Придя к себе домой, он увидел директора со своей собственной женой и тут же вернулся на работу. «Хорошенькая история», — говорит он Додику. «Наш директор чуть было меня не застукал». Из Тбилиси в одном вагоне едут 5 грузин и 5 евреев. 5 грузин купили 5 билетов, 5 евреев купили 1 билет. Заходит в вагон контролер. Грузины показывают билеты, евреи бегут в туалет и закрываются. Контролер стучит в дверь, дверь приоткрывается. «Ваш билет!» — высовывается рука, подает билет. «Все в порядке, спасибо». Дальше делают пересадку. Грузины покупают 1 билет, евреи — ни одного. Едут в поезде. Заходит контролер, грузины бегут в туалет, евреи за ними. Стучатся в дверь. «Ваш билет!» Открывается дверь, высовывается рука с билетом, евреи берут билет, бегут в другой конец вагона, в другой туалет. У еврея гости, все сидят за столом, едят хлеб. Жена из кухни. «Абраша, куру заносить?» Еще рано, гости кушают хлеб. Немного погоди, «Абраша, куру заносить?» Нет, гости кушают хлеб. Через некоторое время, «Сара, неси куру, гости съели хлеб». Сара приносит курицу, ставит на стол.